Кто знал о существе работ? Задал вопрос Андрей Иванович. Кроме самого Кравченко, конечно, еще заведующий лабораторией Александр Васильевич Горшков и его заместитель, инженер Муратов. «Инженер Муратов?» – спросил Гуков. «Да, Михаил Сергеевич Муратов. Весьма способный исследователь, талантливый инженер. А что?» «Да нет, ничего. Нам бы, Иван Артемович, хотелось посмотреть этих людей, но так, чтобы не вызывать лишних разговоров. Они будут сейчас на планерке. Вот и отлично. С вашего разрешения мы посидим здесь с Андреем Ивановичем», — сказал Королев. «А затем оставьте всех троих, заведите какой-нибудь разговор. После этого пусть останется инженер Муратов. Товарищ Гуков, да и я тоже, хотим задать ему несколько вопросов». Инженер Муратов заметно нервничал. Он вздрогнул, когда Андрей Иванович спросил его, знаком ли Михаил Сергеевич с Ириной Вагай, и с тех пор беспокойство не оставляло инженера. «Да», — сказал он, — «я был знаком с Ириной Вагай». «И хорошо знакома?» — спросил Гуков. Они беседовали в кабинете директора комбината вдвоем. Ружников любезно согласился предоставить им его, а Королев предложил Андрею Ивановичу провести эту встречу самому. «Меня Муратов может знать в лицо, и потому незачем раньше времени информировать его о том, что его особой в связи с Ириной Вагай интересуется подобная организация. А ты можешь выдать себя за кого угодно». Инженер Муратов на вопрос Андрея Ивановича ответил не сразу. «Видите ли, — начал он, — наше знакомство с Ириной, как вам сказать, это было нечто особенное. А, собственно говоря, какое вам до всего этого дело? На каком основании вы вмешиваетесь в мою личную жизнь?» Гуков успокаивающе улыбнулся. «Извините, Михаил Сергеевич, вы правы. Я должен был представиться и объяснить существо дела, которое привело меня к вам. Я представитель прокуратуры области из Каменогорска. К нам поступило заявление... Анонимная правда, будто с Ириной Вагай произошел не несчастный случай. Пишут о том, что она якобы покончила с собой». «Покончила с собой?» — вскричал Муратов. «Но ведь это же абсурд, форменная чепуха». «Почему?» — спросил Гуков. «Почему вы так считаете? Что вам известно об этом? Говорите». Михаил Сергеевич опустил голову. «Я любил ее», — тихо произнес он. «Я очень любил Ирину». Наступило молчание. Инженер Муратов поднял голову. «Я закурю, можно?» — спросил он, опустив руку в карман. «Конечно, конечно, Михаил Сергеевич». «Да, я любил Ирину Вагай. Готов сейчас сказать об этом, если мои признания помогут вам объяснить ее загадочную смерть». «Загадочную? Вот именно. Я не верю в несчастный случай, не верю и в самоубийство. Ирина слишком любила жизнь, она многое любила, вот только меня. Но к вам она была более благосклонна, нежели к другим. Так, по крайней мере, утверждал Тимофей Старцев». «А, этот щелкоперый фанфарон, пустой самонадеянный павлин. Ирина называла его пан-спортсмен. А он радостно улыбался при этом, не понимая, что над ним издеваются. Расскажите о погибшей подробнее. Может быть, рассказ ваш наведет на какие-то размышления. Вы уже сделали довольно ответственное предположение. Ведь если не было самоубийства и несчастного случая, то остается только одно. Но тогда возникает множество недоуменных вопросов. Словом, я внимательно слушаю вас, Михаил Сергеевич». «Ирина была необыкновенной женщиной. Не думайте, что я субъективен в силу своего чувства к ней. Об этом вам скажут все. Талантливый режиссер, обаятельный человек, широкая натура, гостеприимная и умелая хозяйка, добрая и отзывчивая душа. Я хотел жениться на ней». «Жениться?» — воскликнул Гуков. «Но ведь вы не свободны, Муратов. У вас жена и двое детей». «Ну и что же?» — — с вызовом спросил инженер. — Разве это помеха для настоящей любви? — Не знаю, — осторожно произнес Гуков. — Самому не доводилось попадать в подобное положение, а по чужому опыту судить не имею права. — Вот именно, — горько сказал Михаил Сергеевич, — не имеете права. Вы порядочный человек, товарищ прокурор. Все остальные считают, что они вправе залезать в души человеческие прямо в сапогах. Он снова закурил. Ирина сказала, что любит меня, но только никогда не принесет зла другой женщине. Видите, какая душа была у этого человека. Я уехал в командировку, а когда вернулся... Инженер Муратов опустил голову. «Мы возвращались вместе», — тихо напомнил Гуков. Михаил Сергеевич недоуменно вгляделся в него. «Сидели рядом, в самолете». «И у вас в руках был томик Семенона?» — сказал Муратов. «Теперь я вспомнил, где я вас видел». «Совершенно верно». «Я тоже достал такой же, уже здесь, сегодня». О смерти Ирины он мог узнать еще позавчера, подумал Андрей Иванович. Мог ли я, находясь под впечатлением известия о гибели любимого человека, спокойно гоняться за книгой? Вам нравится детективная литература? Я собрал, пожалуй, все, что выходило у нас в стране на русском языке, несколько хвастливо сказал Михаил Сергеевич. Есть кое-что и на английском. Я неплохо знаю этот язык. «Значит, у вас есть и кое-какие навыки криминалиста», — улыбнулся Андрей Иванович. «Не скажете ли мне в таком случае, какие наблюдения, факты, может быть, нечто замеченное вами в поведении Ирины Вагай, словом, что вынуждает вас подозревать в этой истории преступление?» «Ну что вы, какой из меня криминалист? А тут даже и повода вроде нет, чтобы такое предположить». Я, знаете ли, исхожу из метода исключения. Ирина — прекрасный пловец. Не могла она утонуть в этой луже. Она страстно любила жизнь во всех ее проявлениях и не способна была лишить себя жизни. Да и причин для того не было никаких. Мне хочется думать, что она, как и я, пошла бы ради нашей любви на все. Но я взрослый человек. Инженер, конструктор, всю жизнь имеющий дела с точными расчетами, и отдаю себе отчет в том, что Ирина не бросилась бы ради меня куда угодно, очертя голову. «И все-таки, — спросил Гуков, — что заставляет вас предполагать убийство?» «Интуиция, наверное. Я не могу объяснить, почему пришла мне в голову подобная мысль. Правда, перед отъездом я замечал в Ирине некое беспокойство, будто она ждала неприятные вести или боялась чего. Я даже сказал ей об этом. Она беззаботно рассмеялась, мне показался искусственным этот смех. Но мы оба только что пережили то самое объяснение, понятное дело, нервы у обоих были не в порядке. Потом я уехал. «Мы подумаем и над вашим предположением, Михаил Сергеевич. А теперь расскажите о Народном театре, ведь вы были там на главных ролях. Мне хотелось бы узнать о ближайшем окружении вашего режиссера». Их беседа продолжалась еще около часа и закончилась просьбой Гукова не рассказывать никому об этой встрече. Едва Муратов ушел, зазвонил телефон. Гуков подумал, что звонят директору, и трубку поднимать не стал. Телефон позвонил и угомонился. Андрей Иванович ждал, когда придет Королев, но того все не было. Вдруг щелкнуло в динамике селекторной связи, и голос Королева недовольно проворчал. «Ты, Андрей Иванович, что же трубку-то не берешь? Жду тебя в парткоме, этажом ниже. Заходи». Гуков спустился к Королеву. «Ну, — спросил Вадим Николаевич, — как тебе пришелся инженер Муратов?» «Он производит впечатление искреннего человека, — сказал Андрей Иванович. Но все это ничего не значит. Мне показалось, что о любви своей к Ирине Вагай он говорил как профессиональный актер. Это и понятно, — отозвался Королев, — ведь он был одним из лучших исполнителей в Народном театре.